но я надеюсь, что машина цела. Модный драматург за другим столиком жаловался, 16-го должна была быть премьера, а 10-го все началось. Теперь неизвестно, когда откроется театральный сезон. Биржевик кричал своему собеседнику, глухому, с аппаратом возле уха. «Не имея курса в Нью-Йорке, трудно сказать что-нибудь определенное, но я не продавал бы. Как только все уляжется, эти бумаги пойдут в гору». Дессер, до которого доходили рассказы, сетование, пророчество, мучительно усмехался. Они еще не поняли, что случилось. Думают, через неделю или через месяц возобновится прежняя жизнь. Почему Дессер пришел сюда? Он не любил фешенебельных заведений и шоколаду предпочитал вино. А теперь щебет растерянных и растерзанных дам, причитание мужей с запыленными саквояжами, лай японских собачек и тойтерьеров, вздохи, у меня пропал чемодан в Мулене, в восторге я дал швейцару 3000 и получил комнату. Суета встревоженного света и полусвета были ему вдвойне противны. Но он хотел доконать себя. Увидев, как Тесса зашел в кондитерскую, Дессер остановил машину. Он слушал щебет и задыхался. Вся низость тут, вся грязь. Перед его глазами еще была кровь. Он проехал по дороге, которую звали Лазурной. Она ведет из Парижа в Ниццу. Прежде по ней неслись спортсмены, дамы в коротких штанишках, снобы, любители юга или рулетки. По этой дороге двинулись беженцы. Над ними низко кружили немцы, усмехались и давали очередь. Дессер видел братские могилы, он видел тысячи бездомных, парижские автобусы стали домами, в них ютились счастливцы, голодные солдаты бродили по полям, искали свеклу или репу, кричали, как помешанные женщины, звали пропавших детей. Вместо городов были развалины, мычали недоенные обезумевшие коровы, пахло гарью, трупами. Помнив Лазурную дорогу, Дессер закрыл глаза. Он очнулся от смеха Тесса. «И ты тут? Мир действительно тесен. Пережить все, что мы пережили, и встретиться у маркиза де Севиньи». Дессер молчал. Тесса не унимался. «Ты плохо выглядишь?» «Нехорошо, Жюль. Нужно взять себя в руки. Я лично боялся худшего. А все обошлось. Ты знаешь, наши фанатики, Мандель и компания, хотели удрать в Африку. Но мы их не пустили. В такие минуты должно быть единство наций. Теперь скоро все кончится. Немцы пойдут на Лондон. Дело 2-3 месяцев. Мы вышли из игры, и это наш плюс. Что ты собираешься делать? Ты можешь нам помочь. Теперь начнется экономическое восстановление. Почему ты смеешься? Я говорю вполне серьезно. Дессер больше не смеялся, он сказал задумчиво. «Это хорошо, что ты ничего не понимаешь. Пей шоколад и не думай. Ведь ты Клоп. Не сердись на меня, но ты старый почтенный Клоп. И ты жил в старом почтенном доме. Теперь дом сгорел, а Клоп еще жив». Насколько ему осталось? Мне тебя жаль, вот такого, как ты есть. Пожалей лучше себя. Меня нечего жалеть. Ты так кричал от обиды. Я не Фуже. Я человек новых концепций. Это ты цеплялся за прошлое. Народный фронт, либерализм, Америка. Мы очистим страну от гнили. Я подготовляю текст новой конституции. Мы возьмем у Гитлера самое ценное — идею сотрудничества классов, иерархию, дисциплину и прибавим наши традиции. Культ семьи, французское благоразумие. А тогда Дессер не слушал. Он задумчиво повторял. Бедный старый Клоп. Тесса ушел. Дессер еще сидел. Он больше не прислушивался к разговорам, не разглядывал соседей.